Перевести компьютер с автоматического управления на ручной. Да? Нет? Да, щелкнула по кнопке девчонка. Я мега-хакер, довольно улыбаясь, крикнула она Петровичу. Вы действительно хотите это сделать? Появилась новая запись на мониторе. Да, заорала она, лупя по кнопке. Я хочу ручное управление этой суки. Ваши действия могут нанести вред этому компьютеру. Вы уверены в этом? Да, да, да, лупила по кнопке вампирша. По панели побежали цифры секундомера. 50, 49, 48. Чтобы изменить автоматическое управление на ручное, вы должны быть зарегистрированы в общей базе главного компьютера метро. Появилась новая запись. Вы хотите зарегистрироваться? Да, ударила девчонка по кнопке. Регистрируй меня, чертов компьютер. До уничтожения станции осталось 30 секунд. Казалось, со злорадством произнес женский голос. Введите свои ФИО, год рождения и место проживания. Появилось в новом окне. Да они издеваются. Беспомощно обернулась Петровичу вампирша. Я сдаюсь. Зарегистрировать как анонимный профиль с тестовым периодом 30 дней. Да, нет. «Да!» — с бешенством в глазах заорала вампирша. «Вы зарегистрированы в общей базе. Перевести компьютер с автоматического управления на ручной». «Да!» — уже бессиленно нажала кнопку девчонка. «До уничтожения станции осталось 10 секунд», — произнес женский голос и добавил. «Скажи «до свидания». «Вы хотите отключить самоуничтожение метро? Да? Нет?» «Да!» — нажала кнопка вампирша и с надеждой уставилась на бегущие стрелки секундомера, бегущие по панели. 5, 4, 3. Компьютер задумался. «Самоуничтожение метро отключено в тестовом режиме. Если вы не хотите, чтобы самоуничтожение снова включилось, вы обязаны зарегистрироваться в базе с настоящим профилем. Добро пожаловать на станцию метро планеты Ар. Раздался невозмутимый женский голос. Рада приветствовать вас. Ты супер, девочка! Петрович подошел и обнял вампиршу. Ты спасла нас. Та устало улыбнулась. Обращайся, если что. Я теперь спец по взлому программы. Из правого рукава туннеля послышался гул, и из темноты к перрону выкатился блестящий темный шар двухметровой высоты. Остановившись напротив них, он осветился изнутри белым светом. Потом по темной поверхности пробежала трещина, и в сторону отъехала дверь, показывая внутри 4 свободных кресла, стоящих по кругу. В центре шара на грибной ножке стояла приборная панель с огромным плоским экраном, по которому бегали картинки и непонятные символы. «Это что, поезд?» — изумилась вампирша. «Я на этом бильярдном шаре никуда не покачусь. Но ты же знаешь, я девушка с тонкой душевной организацией». Петрович осторожно заглянул внутрь шара. На приборной панели радостно забегали огоньки, встречая нового пассажира. «Если это метро будущего, то я не хочу такое будущее». Осторожно, через плечо заглянула в шар девчонка. «Это не метро будущего. Это новейшая технология планеты Ар», — раздался механический женский голос. «Магнитная подушка. Суть ее заключается в том, что если ряд мощных магнитов поместить под полотном железной дороги и в вагонах поезда, можно добиться того, что поезд повиснет над дорогой». Петрович вздрогнул. «Ты кто?» «Я саморазвивающийся компьютер станции, порядковый номер 35D4А». «Это я уже слышал», — буркнул Петрович. «Зачем ты нас взорвать хотела?» «Это была тестовая проверка программы на саморазрушение. Взрыва бы не произошло. Я просто обязана была проверить ее работоспособность. и найти уязвимые места. — Ну и как нашла? — с сарказмом спросила вампирша, которая не могла простить себе, как она паниковала. — Да, нашла. Надо сменить пароль на панели, чтобы он не совпадал с номером моего компьютера. — А током за что меня била, тварь? — обиженно спросила девчонка. — Больно было? — Это издержки проверки программы. Простите за это. — Бог простит, — буркнула вампирша. — Кстати, о птичках. Вы в курсе, что вашу планету Бог собирается уничтожить, потому что вы слишком умные? — Да, мы в курсе. Поэтому и строили тут портал по переброске жителей Ар с нашей планеты на эту. Но проект провалился из-за негативного настроя жителей этой планеты к научно-техническому прогрессу. — Но метро работает? — спросил Петрович, осторожно заходя в шар. — Технология планеты Ар давно не дает сбоя, так что гарантия безопасности 100%. Вампирша, осторожно, следом за Петровичем, вошла в шар и погладила кожаное сиденье, которое было теплым, мягким, так и манило сесть на него. — Но! — продолжил голос. Вампирша взвизгнула и бросилась к выходу, но дверь уже автоматически заблокировалась. — Но проблема в том, что мы не знаем, куда этот портал сейчас вынесет, так как метро еще не достроено. Поэтому мы будем рады, если вы останетесь в живых, вернетесь и расскажете, куда вас занесло, чтобы мы могли отметить это на своей карте. — Ах ты, хитрая жопа! — рявкнул Петрович. — Немедленно выпусти нас! — Я не хитрая жопа. Я сам развивающийся компьютер станции порядка номер 35D4A. И счастливого пути! Шар медленно тронулся с места, и Петрович с вампиршей плюхнулись в кресло, которое мягко обволокли их. Из спин кресел вытянулись металлические кольца и, обхватив их тела, прижали к себе. Ремни безопасности зафиксированы. Включить ускорение! Раздался женский механический голос. Петрович дернулся, но кольца держали крепко. На панели забегали цифры неизвестных координат. «Прошу ввести голосовые данные». «Да ну, нас еще спрашивают?» Вампирша посмотрела на панель. «Давай к черту домой, вернее, к дьяволу». «Данные введены неверно. Просьба повторить координаты ввода». — Да пошла ты в жопу! — завелась вампирша. — Вот тебе координаты. — Данные введены неверно. Просьба повторить координаты ввода. — невозмутимо произнес механический голос. — Если данные не будут введены в течение 3 минут, вы будете отправлены по координатам, которые были введены ранее. — Ну, сделай что-нибудь, Петрович, а то опять куда-нибудь занесет, а не туда. «Я могу только лопатой долбануть по панели», — мрачно произнес он. «И не факт, что это даст нам точные координаты отправки домой». Шар начал ускоряться, числа на панели бросились в расцепную. «Да хоть в чистилище отправь!» — заорал Петрович. «Там Ванька уже бывал!» «Запрос принят и обрабатывается», — раздался механический голос. «Данные введены правильно. Счастливого пути!» Шар завибрировал, свет внутри погас, оставив лишь одну аварийную лампочку над дверью выхода. «Ты куда нас отправил?» Пытаясь перекричать шум, заорала вампирша. Петрович растерянно посмотрел на нее. «На планету потерянных душ. К Богу!»